самому куполу, к небу. Как радостно и страшно было душе моей, как светло. И, наконец, самое главное. По ходу службы из алтаря появлялись в белых стихарях тонкие стройные мальчики, чуть постарше меня, и несли высокие белые свечи, и все смотрели на них. О, как завидовал я этим юным лицедеям! Вот откуда взяло свое начало мое актерское призвание. Потом я стал гимназистом. Мне исполнилось 9 лет. Я держал экзамен в приготовительный класс Киевской первой гимназии. Экзамен я сдал блестяще, на 5. Только по закону Божьему батюшка, отец Семен, задал мне каверзный вопрос. «В какой день Бог создал мышей?» Как известно, создание мира шло по определенному расписанию. Был точно указан день, когда Бог создавал животных. И этот день был мне точно известен, но я никак не мог себе представить, чтобы Бог занимался созданием ненужных и вредных грызунов. Поэтому, подумав, я сказал, «Бог мышей не создавал, сами завелись». Экзаменаторы рассмеялись. Тем не менее, я получил 5. Весь приготовительный и первый классы я учился отлично. Потом что-то случилось со мной. Что именно, не знаю. Но я стал учиться все хуже и хуже. И, наконец, меня выгнали из 2-го класса этой аристократической гимназии, которая к тому времени стала называться Императорской 1-й Александровской гимназией, и окончательно задрала нос. Впрочем, на гимназическом жаргоне воспитанники ее по-прежнему назывались карандашами, несмотря на то, что над веточками их серебряного герба появилась сверху императорская корона. Меня перевели в гимназию попроще. Была она на новом строении, на Большой Васильевской улице, и именовалась Киевская 4-я гимназия. Мы все, мальчишки, были патриотами своих гимназий, презирали другие гимназии, но самое большое удовлетворение заключалось в том, чтобы лупить карандашей аристократов. С трудом переходил я из класса в класс, с переэкзаменовками и двойками, и, наконец, был торжественно исключен из 5-го класса. В чем же было дело? Я ведь был смышленый и неглупый мальчик. Очевидно, в неправильном воспитании. Тетка моя, Марья Степановна, молодая и, как я уже сказал, изрядно испорченная самодурством, не имела никакого понятия о воспитании детей, а тем более мальчишек. Она гневалась, кричала и заставляла меня сидеть за учебниками до полуночи. Погулять, побегать с товарищами, покататься на санках или коньках мне не разрешалось. Собственно, тетка и внушила мне отвращение к учению. «Ты двоечник», — строго говорила она. А если я выучивал уроки, она внушала, «повторяй пройденное, учи дальше». Таким образом, я был прикован к учебникам, как каторжник к ядру, и выхода не видел никакого. «Учи, не учи, спасения нет», — думал я, и стал обманывать ее и манкировать учебой. В задачник Евтушевского, например, я клал какую-нибудь интересную книгу «Таинственный остров» Жюля Верна или «Всадника без головы» Майн Рида, делая вид, что занимаюсь, и бубня что-то вслух, чтобы тетка думала, будто я работаю. Я запоем читал эти интересные романы. А в гимназии, в соответствии с моими знаниями, шли 1-ы и 2-ки. Дома за такие отметки меня ждала по субботам неизбежная порка. Тогда я стал подделывать отметки, переправляя их на 4-ки и 5-ки. В конце концов, все это раскрылось. К этому времени Марья Степановна вышла замуж. Муж ее, Иларион Яковлевич, был, в общем, добрый и тихий человек, но совершенно безвольный. Он как-то сразу подпал под влияние своей энергичной и решительной супруги. Инженер по образованию, он был полон какими-то изобретательскими планами и мало замечал окружающую обстановку. Лично ко мне он относился неплохо и даже старался помочь. занимался со мной решением задач по математике.